Служанки Сичунь, находившиеся в передней, услышали, что подоспели свои, и закричали. «Только что несколько человек забралось на крышу!» «Да-да, они там!» — откликнулись сторожа. Поднялся шум. С крыши полетела черепица, и сторожа в нерешительности остановились. Но тут раздался пронзительный крик, распахнулась садовая калитка, и оттуда выскочил здоровенный детина с толстой дубиной в руках. Люди бросились кто куда. «Ловите воров!» — крикнул детина. «За мной!» Слуги и сторожа от испуга словно приросли к месту, а детина продолжал кричать. Наконец, одному из слуг, обладавшему острым зрением, удалось опознать его. Это был никто иной, как Бао Юн, тот самый, который приехал во дворец Джунго с рекомендательным письмом из семьи Джень. Узнав, что это Бао Юн, слуги приободрились. «Один разбойник сбежал», — сообщили они, — «остальные на крыше». Ударив дубиной о землю, Бао Юн устремился на крышу. Надо сказать, что когда грабители лезли в дом, они были уверены, что во дворце нет мужчин. Поэтому они пробрались во двор дома, где жила Сичунь, заглянули в окно, и, увидев монахиню необыкновенной красоты, не могли подавить в себе вожделение. Пользуясь паникой, разбойники собирались взломать дверь и проникнуть в комнату. Но в это время послышались крики, и, догадавшись, что за ними гонятся, они полезли на крышу. Однако, разглядев, что преследователей немного, они решили оказать сопротивление. А когда один здоровенный детина бросился следом за ними, грабители не очень обеспокоились и вступили с ним в рукопашную схватку. Бао Юн сильным ударом дубинки сбил с крыши одного из разбойников, после чего остальные попрыгали вниз, со всех ног бросились бежать, перелезли через стену сада и скрылись. Бао Юн помчался за ними. Разве он мог знать, что в саду притаилось еще несколько разбойников, которые должны были принимать награбленную добычу? Как только они увидели, что их сообщники бегут, они схватились за оружие и приготовились защищаться. Но, разглядев, что преследователь только один, устремились ему навстречу. Бао Юн разъярился и закричал: «Эй, подлые воришки! Ну, кто отважится сразиться со мной?» «Они там пристукнули одного нашего», — переговаривались разбойники. «Жив ли он? Надо выручать!» Бао Юн вступил в драку. Несколько человек окружили его и, размахивая оружием, старались нанести ему удар. В это время сторожа из дворца Джунго наконец пришли в себя и тоже бросились преследовать грабителей. Поняв, что одолеть врагов не удастся, те без оглядки обратились в бегство. Бао Юн устремился за ними, но споткнулся о сундук и растянулся на земле. Поднявшись на ноги, он прежде всего подумал о вещах. Грабители были уже далеко, и преследовать их не имело смысла. Он велел немедленно принести фонарь, но когда осветили сундук, оказалось, что он пуст. Приказав убрать сундук, Бао Юн снова бросился по направлению к дому. Однако дорога была незнакомой, он заблудился и попал в ту сторону, где жила Фэнцзя. Бао Юн увидел ярко освещенное окно и громко крикнул: «Грабители здесь?» «У нас все двери заперты», — донесся изнутри дрожавший голос Пин-Эр. «Беги в главный господский дом. Говорят, разбойники там». Бао Юн побежал, не разбирая дороги.